11. «Нужен лахтак», — все чаще повторяла Пыльмал, обращаясь к мужчинам. «Ничего нет на подошвы. Если не добудете лахтака, босыми будете ходить». Охотники уходили на припай. Долгожданный южный ветер заблудился в других краях, и лед прочно держался у скалистых берегов. Полетели утиные стаи через дальнюю косу. Токо разбудил Джона ранним утром. Они позавтракали холодным нерпичьим мясом. На дорогу Пыльмал положила им в кожаный мешок несколько кусков вареной нерпятины. Джон удивился и спросил: «Как же так? Еду берем, а в море идем, маленького кусочка не можем прихватить». «Таков обычай», — ответил Токо. «На утиную охоту запас еды берем, а в море — грех». «А не думаешь ли ты, что некоторые ваши обычаи попросту мешают вам жить?» — спросил Джон, помогая запрягать собак. «Есть такие правила жизни, что одному человеку мешают, зато всем вместе нужны», — глубокомысленно ответил Токо, отбив охоту у Джона к этому разговору. Дорога шла берегом моря. Джон и Токо выехали далеко не первыми. На снегу уже образовалась накатанная полозьями дорога. Приближаясь к проливу Пильхен, охотники нагнали нарты. Армоль прихватил с собой младших братьев. Мальчишки держали на коленях эплы кытыты и перебирали костяшки из моржовых зубов. Примечание. Эплы кытыт – оружие для ловли птиц, состоящее из костяных или свинцовых грузилок на длинных бечевках. Они с улыбкой смотрели на Джона, увешанного двумя эплы-кытетами. «Эй, Токо, как же он закинет эплы-кытет в стаю?» — крикнул Армоль со своих нарт. «Закинет», — успокоил его Токо. «Он уже пробовал на льду лагуны». Несколько дней Джон под наблюдением Токо овладевал искусством метания эплы-кытета. Это оказалось куда труднее, чем научиться стрелять из винчестера. Первая же попытка чуть не кончилась печально для Токо. Сорвавшиеся с культи эплы-кытеты просвистели на расстоянии полупальца от головы Токо. А один раз Джон даже ухитрился попасть в самого себя. Отчаявшись приручить непослушное орудие ловли птиц, Джон заявил Токо, что отказывается от уток. Но Токо решительно произнес: «Настоящий мужчина должен уметь все. Не повезу же я в Порт-Хоуп эти костяшки», — Джон потряс эплы-кытетом. «У меня дома есть хороший дробовик. Ружьем убить птицу не хитрость», — возразил Токо. «А ты вот этим попробуй». И он снова терпеливо принялся показывать, как раскручивать над головой пучок моржовых зубов на длинных бечевках из тонкого лохтачьего ремня, пока не научил Джона запускать эплы-кытет в нужном направлении. Кое-где снег уже сошел с галечной косы, и издали темные пятна проталин походили на заплатки на бесконечном белом полотне. На этих заплатках и располагались охотники, высматривая утиные стаи, летящие с противоположной стороны лагуны. Токо облюбовал себе бугорок с просохшей галькой, отвел упряжку на морской берег, чтобы собаки не видели уток и лаем не пугали их. Неподалеку со своими братьями расположился Армоль.